Глава 9. Начинающие души. Существует два типа начинающих душ. Души, которые действительно молоды и не имеют большего опыта существования за пределами духовного мира, и души, которые длительное время воплощаются на земле, но все еще остаются незрелыми. Начинающие души обоих типов можно найти на первом и вторых уровнях. Я считаю, что в настоящее время почти 3/4 всех душ, которые воплощаются в человеческих телах на Земле, находятся на начальных стадиях развития. Я знаю, что это весьма обескураживающее утверждение, потому что оно означает, что большая часть человечества находится на низшей стадии своего обучения. С другой стороны, учитывая то, насколько сильно поражено население нашей планеты негативным духом межкультурных разногласий, раздоров и насилия, я не склонен менять свое мнение относительно высокого процента душ начальных уровней среди современных жителей Земли. Однако я думаю, что каждый век вносит какое-то улучшение в сознание всех человеческих существ. На протяжении многих лет я проводил своего рода статистический анализ уровня душ моих пациентов, учитывая их в картотеке случаев. Несомненно, цифры сдвигались, в общем-то, в сторону более низких уровней, потому что я не выбирал своих субъектов наугад. Ко мне приходят люди с определенными проблемами. Иными словами, в моих случаях больше душ, находящихся на более низких уровнях развития, потому что именно они являются теми людьми, которые нуждаются в помощи и приходят ко мне за информацией. Если кому-то интересно узнать процентное соотношение уровней душ в картотеке моих случаев, то оно следующее. Уровень 1 – 42%, уровень 2 – 31%, уровень 3 – 17%, уровень 4 – 9%, уровень 5 – 1%. Проецировать эти цифры на население мира в 5 миллиардов душ на основании моей небольшой выборки было бы нецелесообразным. Тем не менее, я допускаю возможность существования на Земле лишь нескольких сотен тысяч людей, относящихся к уровню 5. Мои субъекты заявляют, что души прекращают воплощаться на Земле, когда они достигают полной зрелости. Существенным моментом, связанным с высоким процентом душ, находящихся на начальных ступенях развития, является быстрый рост населения Земли и, соответственно, возросшая потребность в новых душах для нарождающегося потомства. Ежедневно рождается 260 тысяч детей. Эта нужда человечества в душах означает, что они должны в обычном порядке поступать из духовного мира, причем из резерва менее продвинутых существ, поскольку им требуется чаще воплощаться, чтобы прогрессировать, то больше вероятности, что они будут рождаться снова и снова. Я с пониманием отношусь к чувствам пациентов, которые, как я знаю, находятся на начальных ступенях развития. Многие пациенты, приходящие ко мне впервые, говорят: «Я знаю, что я старая душа, но у меня в жизни есть проблемы, с которыми мне трудно справиться». Мы все хотим быть продвинутыми душами, потому что большинство людей не любят, когда их считают новичками, в чем бы то ни было. Каждый случай уникален. Существует множество подвижных, переменчивых черт в характере каждой души. В индивидуальной скорости их развития и в качестве гидов, назначенных им, я вижу свою задачу в том, чтобы предлагать субъектам объяснение или интерпретацию того, что они сообщают мне о продвижении своей души. У меня было много случаев, когда пациенты воплощались на протяжении многих тысячелетий, вплоть до 30 тысяч лет, и все еще находились на уровнях 1 и 2. В некоторых случаях наблюдалось обратное, хотя ускоренное духовное развитие, необычное явление. В процессе духовного обучения, как и в любой образовательной системе, разные ученики сталкиваются с разными трудностями и находят какие-то уроки более трудными, чем другие. Одна из моих пациенток за 850 лет своих многочисленных жизней не могла победить зависть, но в этой жизни для нее не составило большого труда преодолеть свою нетерпимость. Другой пациент потратил около 1700 лет, изыскивая любые возможности властвовать над другими людьми. Однако в конце концов он обрел сострадание. Приведенный ниже случай демонстрирует совершенно молодую душу. Эта пациентка пока что не могла сообщить о каком-либо имеющемся у нее духовной группе задания, потому что она прожила всего несколько жизней. В своей первой жизни она была убита во время нашествия монголов в Северную Сирию в 1260 году. Ее поселение было захвачено и население вырезано, когда ей было 5 лет. Тогда ее звали Шейбезы.